Глава вторая. Южный материк. Следующий день. К тому времени, как взошло солнце, посмотреть на Айваса явились многие. Слух о нем распространился столь же быстро, как нить зарывается в почву. Любопытство и недоверие – мощные стимулы, и народ собрался со всех вееров, холдов и цехов. Кое-кого возмущало, что вся эта горячка была вызвана не столько тягой к обширному новому знанию, сколько желанием поглазеть на волшебные движущиеся картинки, которые умеет показывать эта чудесная штука. Фондарел, возглавлявший сбор материалов по представленному Айвасом списку, пропадал в пещерах. Брейд, у которого не было недостатка в помощниках, руководил расчисткой оставшихся солнечных панелей, и дело быстро продвигалось. Мастер Селин корпел над чертежами переоборудования Айваса, то и дело упрекая людей Брейда, что они работают недостаточно споро и что из-за них он не может приступить к делу. На это Брейд резонно отвечал, что здания, в которых хранятся материалы для дополнительных рабочих мест, еще даже не откопаны. Так что непонятно, о чем Эсселин постоянно нудит. Услышав их пререкание, Леса велела прекратить спорить, как неразумные шкалеры, и получше выполнять свои обязанности. Вместе с Миноли и Дженсис она нашла добровольцев среди женщин, которые согласились заняться самой неприятной работой – вымыть стены давно заброшенных комнат и убрать грязь и пепел, набившиеся сквозь окна и двери. Самое большое помещение, которое, как решили между собой женщины, когда-то предназначалось для собраний, снова подготовили для этой же цели. Вспомнив, что она видела в пещерах, Леса послала за мебелью, столами, кафедрами и стульями, которые можно было достать, не мешая поискам Фондарела. Когда все это вымыли и вычистили, мебель заиграла яркими цветами, оживив комнату, до того казавшуюся скучной и голой. Помещение, находившееся вдали от шума и суеты, превратили в личный кабинет мастера Робинтона. Там поставили удобную постель, мягкий стул и стол. «Труднее всего будет заставить мастера пользоваться ей», сказала Леса, в последний раз проводя тряпкой по столу. На щеках у нее виднелись грязные полосы, изящный тонкий носик и волевой подбородок были испачканы золой, длинные темные локоны выбились из прически. Миноли и Джинсис обменялись взглядами. Кто намекнет госпоже Вейра, что она перепачкала лицо? А так, в пылу работы, в непрезентабельном виде, Леса кажется куда доступнее, подумала Джинсис, которая прославленная госпожа Вейра Бенден всегда внушала безотчетный трепет. Вот уж никогда не думала, что увижу, как первая всадница Перна работает, будто простая служанка, шепнула девушка, обращаясь к Миноли. Смотри, как ловко у нее получается. У нее было достаточно времени, чтобы этому научиться, усмехнулась Миноли. Ведь прежде чем запечатлеть Рамоту, она пряталась от Фекса в Руате, прикидываясь заморашкой прислугой. Смотри, смотри, у нее такой вид, будто ей это даже нравится, с удивлением протянула Дженсис. Хотя и сама она работала с удовольствием. Приятно привести запущенную комнату в порядок. Взглянешь, душа радуется. Прибыли карты, которые Леса затребовала из архива Фаселина. И госпожа Вера заставила девушек прикладывать их к стенам, выбирая места, где они лучше всего смотрелись. Правильно ли будет использовать столь ценные вещи в таких... Дженсис запнулась, стараясь подыскать нужное слово. В таких будничных целях, с усмешкой подсказала Миноли. Вот именно. Раньше они именно так и использовались, ответила Леса, взметнув брови, пожимая плечами. Так почему бы не вернуть их былое назначение? Столь прозаические хлопоты, тем не менее, помогли Лесе восстановить утраченное равновесие. Сначала неожиданное открытие Айваса, а потом его обещание помочь Флару в выполнении его самой заветной мечты. Все это потрясло ее до глубины души. Она тоже всем сердцем желала этого, почти так же страстно, как и сам Флар, но ее страшили последствия, и эта ожесточенная утренняя уборка позволила ей выплеснуть часть своей тревоги. Теперь Леса чувствовала себя странно обновленной. Поскольку карты ничуть не пострадали, подумать только, какой замечательный материал использовали колонисты. Я не понимаю, почему бы нам не использовать их по назначению, энергично повторила она. Пожалуй, слово «колонисты» не внушает такого трепета, как предки, решила Лесса. Она принялась разглядывать одну из карт. Южный материк значительно расширился, не правда ли? Госпожа Бендена улыбнулась своим мыслям. «Ну-ка, Дженсис, приподними свой угол еще чуть-чуть. Вот так, пожалуй, ровно». Она разгладила карту южного материка на стене и, взяв в руки гвоздь и найденный неподалеку от входа подходящий обломок скалы, с удовлетворением приколотила к стене плотный лист. Василин так сжался, прежде чем выдать им два светильника и совок, что она не стала просить молоток. «Ничего, камень тоже вполне сойдет». Вместе с девушками Лесса отошла, чтобы полюбоваться своей работой. Ей не сразу удалось разобрать надписи на карте. Буквы казались знакомыми, и все же их начертание несколько отличалось от современного. Ну и, конечно, они были гораздо крупнее, чем обычный шрифт. Интересно, как удалось Айвасу прочитать мелкие угловатые строчки, которыми мастер Арнор и его помощники переписывали летописи? Бедный мастер Арнор! Не говоря уже о бедном мастере Робинтоне. Как он ужасно расстроился, когда узнал, что произошли языковые сдвиги. И это несмотря на все старания цеха орфистов сохранять чистоту языка. Старик Арнор известен своим педантизмом. Чего доброго его хватит удар, когда он узнает об этом. Вот вам еще одна сторона находки. Благодаря своим обширным знаниям и очевидной мудрости Айвас во всех науках и ремеслах способен занять место самого главного мастера. Разве что о драконах он знает меньше, чем обо всем другом. Может быть, она фантазирует, но разве не чувствовалось волнение в его всегда размеренном голосе, когда речь зашла о драконах? На мой взгляд, карта здесь вполне на месте, правда? И не просто как украшение. Госпожа Вера улыбнулась Миноле и Дженсис. Работая рука об руку с юной избранницей Пимура, она убедилась, что девушка – отличная пара молодому подмастерью. Сначала Лесса подумывала, не напрасно ли они включили в список внучку Фондарелла. Но сегодня ее сомнения отпали. Дженсис заработала это почетное право, и не только потому, что лично участвовала в раскопках комнаты, где находился Айвас. Она доказала, что умеет работать как следует. Помимо всего этого, у нее было правильное отношение и к Айвасу, и к будущему Перна. Дженсис принялась изучать карту, и глаза ее разгорелись. «Сколько замечательного умели делать наши предки! Вещи, которые способны пережить века, материалы неуязвимы для нитей. Теперь наша жизнь станет иной, более богатой, содержательной». «Верно. Вот только как мне изложить это?» Миноле махнула рукой в сторону комнаты, где находился Айвас, в балладе, которая объяснила бы людям все случившееся. «Да, необычная тема», — усмехнулась Лесса. «Но ты, Миноле, непременно справишься, и, как всегда, великолепно. Только не пытайся ничего объяснять. Дай волю чувствам, а не разуму. Я сомневаюсь, чтобы сам мастер Робинтон сумел разобраться в феномене, подобном Айвасу. Представь это существо, живое и неживое одновременно, как невиданное начинание, призванное избавить нас от накопившейся за последние прохождения хандры и усталости». Она взяла стул и, машинально обмахнув его тряпкой, уселась протяжным вздохом. Потом, вздернув подбородок, устремила взгляд на своих помощниц. «Не знаю, как вы, а я бы с удовольствием выпила кружку горячего кла». Дженсис вскочила. «Есть еще фрукты и мясные колобки». Повар поднялся до рассвета и все ворчал, что сегодня придется кормить целые толпы народа, а времени в обрез. Но сумел наготовить столько, что хватило бы на целую встречу в любом из великих холдов. «Я мигом».